Часть первая. Внутреннее море. Глава первая. Балык Кая. В 931-ю годовщину после великого хиджра пророка Мухаммеда из Мекки в город Медину, в год 1553 от рождения пророка Иисуса, больше известный в цивилизованном мире как 7062-й от сотворения мира, на морском горизонте, ввиду города Балык-Кая, по привычке все еще называемого многими жителями Чумбало, появился парус. Правда, пожилой воин с длинными обвисшими усами, одетый в мягкую потертую феску с желтым шнурком, белую просторную рубаху, синие шаровары и войлочные тапки с загнутыми носками, опоясанный широким кушаком с засунутыми под него на животе круто изогнутыми ножнами с тяжелым ятаганом, не обратил на белое пятно ни малейшего внимания. Он прохаживался по смотровой площадке возле флагштока с алым знаменем, украшенным звездой и полумесяцем, негромко напевая себе под нос, поглаживая объемистый живот и временами щурясь на теплое сентябрьское солнце. «Да и о чем было волноваться?» Караульному в самом сердце великой Оттоманской империи, на берегу ее внутреннего Черного моря, вдали и от венгерских равнин, на которых он провел половину жизни, и от мамелюкских отрядов, изредка рискующих наскакивать на границы величайшей из подлунных держав. Бледнолицые крымские татары, ханы которых уже скоро век как признали над собой власть и великолепные порты, за все годы ни разу, ни словом, ни жестом не рискнули дать султану повода для недовольства. Да и не мудрено, не закрывая их от гнева многочисленных соседей, грозный силуэт Стамбула, уже собравшего под свою руку почти всех мусульман мира, а также половину европейских земель, крымских разбойников уже давным-давно рассадили бы по кольям, либо литовские, либо русские соседи. И только окрики султана, способного в любой момент выставить против врага армию в четверть миллиона отважных воинов, заставляли неверных, скрипя зубами, отступать в свои земли и раз за разом терпеть набеги лихих татарских сотен. Выполняя свой воинский долг, пожилой янычар больше грелся под дружелюбным небом, нежели смотрел по сторонам. Напевал привязавшуюся еще со времен молдавского похода песенку и мысленно прикидывал число серебряных монет, оставшихся в кушаке от выданного месяц назад жалования. Их вполне хватало на кувшин кисловатого, хорошо утоляющего жажду виноградного сока, и хороший шмат запеченных в тесте рыбы. В Шейхане же можно заодно и пощипать за узкий зад черноволосую черкесскую рабыню, обслуживающую с гостей. Большего от девки воину уже давно не хотелось. Он прекрасно понимал, что прислан сюда в тихий и безопасный, далекий от полей сражений гарнизон доживать свой век, и не видел в этом ничего страшного. Довольно проливал он кровь за Сулеймана Великолепного, пора принять заботу и от него. Жизнь не бесконечна, и лучше закончить ее на лежаке родной, оды в спокойном гарнизоне, нежели издохнуть от натуги в очередном дальнем переходе. Между тем парус, увеличиваясь в размерах, поднимался из-за горизонта. Вскоре стали различимы очертания широкого корпуса, темные кончики двух мачт, вытянутый далеко вперед бушприт, длинный вымпел на кормовом флагштоке, давно выцветший под ударами соленых брызг и испепеляющими солнечными лучами. Да и само судно, в котором взгляд опытного моряка без труда узнал бы старый двухмачтовый неф, явно доживал свой век. Любимый итальянскими купцами корабль щетинился отставшими досками. Бортовалюк очерчивался широкими щелями, в которые при сильном волнении наверняка просачивалась вода. Мачты заметно гуляли в своих гнездах. Скорее всего, понимал это и владелец судна, стоящий на юте в бархатном берете с длинным темно-синим пером, в суконном камзоле, украшенном на груди полосами толстого желтого шнура и в высоких кожаных сапогах. Именно поэтому он не тратил накопленное в путешествиях золото на насущный ремонт, надеясь на промысел Божий и на то, что корабль не развалится прямо под ногами еще пару месяцев. Вполне достаточно, чтобы вернуться из владений султана в Италию. «Купить русских мастеровых», — пробормотал купец, — «удачно продать их в Венеции, и можно взять еще крепкую каравеллу или заказать новенький ког на ганзейских верфях». «Вы собираетесь торговать русскими мастеровыми в Италии?» — негромко расхохотался стоящий рядом с ним гладко выбритый ландскнехт, несмотря на жару, закованный в темную немецкую кирасу поверх кожаного поддоспешника с длинным рыцарским мечом на боку. Впрочем, для воина рыцарский меч длинным не казался. Ландскнехт превышал ростом своего собеседника едва ли не на три головы. Был вдвое шире в плечах, а руки его играли мышцами, едва не раздирая тонкую ткань, выглядывающего из-под доспеха атласного рукава рубахи. «Ну, хороших мастеровых на него личном рынке не найдешь», — поморщившись, признал купец. «Но для венецианцев за ремесленника и деревенский кузнец сойдет, а таких татары пригоняют немало». «Русских кузнецов?» — презрительно фыркнул воин. — «В цивилизованную Италию? Да вы с ума сошли, сэр Артур!» Купец тихо вздохнул. Он давно смирился с тем, что нанятый в Салисе русский упрямо обращается к нему как к дворянину. Смирился с тем, что он шляется на капитанский мостик, как на камбуз, что по утрам и вечерам, раздевшись догола, обливается на палубе забортной водой, а свою одежду регулярно полощет на веревке в бурлящей за кормой воде. Он предпочел не узнать, что странный наемник едва не изувечил двоих моряков, назвавших его русским. Точнее, одного назвавшего, а другого рискнувшего вступиться за товарища. И выбил на бок челюсть еще одному, попытавшемуся посмеяться над его любовью к чистоте. Сам русский именовал себя магистром. Не очень скоро вся команда предпочитала окликать его только так, не придумывая никаких прозвищ. Московит вел себя таким образом, словно искал смерти. Молотил кулаками тех, кто пытался нападать на него, с короткими абордажными палашами, обнажал меч против схватившихся за мушкетоны и пытался раздразнить кучку шведских бородачей, когда те собирались поболтать впятером. Если до сих пор на Нефе никого не убили, то только потому, что с безумцем, сильно смахивающим на берсерка, моряки предпочитали не связываться, даже все вместе против одного. Глядя на этого русского, Артур Вильсон начинал понимать, почему викинги, наводившие ужас на всю Европу, настолько боялись своих восточных соседей, даже насыпали вал поперек своего полуострова, чтобы было где отбиваться в случае славянского набега. Если в Московии таковы хотя бы один мужчина из десяти, он и сам не поленился бы поставить вокруг родного городка стену, дабы отгородиться от подобных соседей. Впрочем, пользы от русского оказалось куда больше, нежели вреда. Так во всех портах конторы которых Вильсон являлся в сопровождении угрюмого московита, чиновники, глядя на огромного детину с холодным, как у мраморного изваяния, взглядом, не пытались, как обычно, выпросить мзду за разрешение на стоянку и разгрузку. В портовых кабаках, где всегда таились где-нибудь в тени соглядатай всякого рода витальеров, каперов или просто разбойников, он непременно устраивал драки, отбиваясь от обладателей ножей скамьями и выломанными из столов ножками. После этого потрепанный Нев со столь лихой командой вряд ли кто считал легкой добычей. Еще русский походя предсказал, что во Франции, куда собирался Вильсон с грузом пеньки и холста, начинается резня еретиков, и им будет не до торговли. Купец, проверив слухи, предпочел сдать груз в далекий от континента Гуль. В Англии, прислушавшись к предсказанию московита о назревающей в Голландии войне, он взял на борт 500 000 залежавшихся на крепостных складах арбалетных болтов, придержал едва не проданное сало и прикупил несколько бочек бурой самородной серы. Как оказалось, очень даже удачно. Местные жители жили мирно только внешне. На деле, привечая бредущих из далекой Германии лютеранских проповедников и потихоньку накапливая в подвалах аккуратненьких домов наконечники протазанов, кирасы и аркебузные стволы. Арбалетные стрелы, на которые комендант крепости Хелдера отказался даже смотреть, в сумерках торопливо вывезли какие-то серые личности, заплатившие золотом втрое. Серу следующим утром забрали 2 суконщиков для протравливания шерсти, а сало, не скупясь, приобрел цех пивоваров. На вырученные деньги Вильсон взял пару постав малоинтересных местным жителям кружев и закупил драгоценные луковицы тюльпанов и отчалил с полупустыми трюмами, пока его не обвинили в контрабанде. За один только этот рейс русский окупил все серебро, как уже ему заплаченные, так и обещанные. Еще успел, помимо прочего, лениво, за кружкой пива, в подробностях рассказать о пути в северный московитский порт Архангельск, через который шли почти все грузы огромной страны. Про тайный путь к Новой Индии, открытый португальскими и испанскими мореходами, с упоминанием даже некой реки в океане. Предсказал нападение Испании на Италию и ее порабощение ближе к концу века. Скорое исчезновение Ганзейского союза, развал Священной Римской империи и объединение Польши и Литвы. А еще наемник, как и обещал, обучил хозяина русскому языку. «Пожалуй, расскажи теперь кто-нибудь английскому купцу, что стоящий рядом с ним воин — это кандидат физических наук Александр Тирц, когда-то читавший лекции в Чикагском и Шеффилдском университетах об акустике твердых тел и генерации носителей зарядов, и основавший в 1992 году в городе Санкт-Петербурге военно-исторический клуб «Ливонский крест». Артур Вильсон не удивился бы ни на мгновение и даже не спросил бы, а что за город такой Петербург и что такое акустика. Купец с самого начала рядом с русским чувствовал себя как с драконом, принявшим человеческий облик, и все-таки не хотел с ним расставаться, потому что, имея рядом злобного, но не трогающего тебя дракона, живется намного спокойнее, нежели совершенно одному. Однако наемник поднялся на борт корабля при одном непременном условии — Вильсон доставить его в Крым. Русский почему-то был уверен, что из Крыма сможет в одиночку уничтожить всю огромную Московию, которую с беспримерным упрямством называл Россией. А берег уже приближался, и впереди ясно различались высокая башня Донжон с караулем наверху, зубцы прочных каменных стен древней генуэзской крепости, заканчивающихся на кромке высокого обрыва над небольшим песчаным пляжем. Гавань Чембало, пока не просматривалась, казалось, возвышаться над волнами сплошная грязно-розовая стена. «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного», — неожиданно произнес русский, выведя купца из задумчивости. «Что?» — вздрогнул Вильсон. «Знамя красное вижу над башней», — скинул вперед подбородок Александр. «Да...» Грустно согласился капитан. «И здесь теперь Османская империя. Султанат растет и растет. Лет через 100, видимо, вся Европа под его властью окажется». «Не окажется», — спокойно и уверенно предсказал русский. «Еще раза в 1,5 вырастет, и все». «Слава Богу!» — облегченно перекрестился англичанин и не к месту предложил. «Зачем тебе здесь оставаться, магистр? Ты ведь не араб, не мусульманин. Давай распродадим товар, возьмем рабов и уйдем назад в Италию. Я тебе серебра в 1,5 раза больше положу, чем сейчас». Наемник повернул голову и сверху вниз с некоторым недоумением посмотрел на Вильсона. «Вдвое больше положу», — сходу поправился англичанин. «Ну же, магистр, ты в Архангельск дорогу знаешь и в новые земли за океан. Куплю каравеллу или ког новый. На них и по океану не страшно идти будет». Русский также молча отвел взгляд. «А хочешь, — решился англичанин, — хочешь долю дам в прибыли? Не вечно же мне плавать, а сядем потом где-нибудь в Блэкпуле подальше от штормов. Купим крепкие дома, женимся, заведем детей. И когда вы собираетесь сесть на берегу, сэр Артур?» — неожиданно перебил его Тирц. «Ну, — оживился купец, — 20 еще, я думаю, попутешествовать придется, пока капитал собьем, а потом...» «20? — кивнул русский. — Что же, это вполне достаточный срок». «Ты согласен?» — несколько даже удивился Вильсон легкости победы. 20 лет, — задумчиво повторил наемник. 10 понадобится, чтобы разорить. 2-3 на завоевание. 5 на подавление сопротивления и исламизацию страны. Ну, еще 5 лет накинем для подстраховки. Пожалуй, что так. Так вот, сэр Артур, думаю, 20 вы узнаете, что такой страны, как Россия, больше не существует, что русский язык, который вы так старательно учили, нужен людям не более, чем древняя латынь, а вместо Москвы на картах появится какая-нибудь Нью-Анкара, и это будет означать, что я закончил свою работу и готов приехать в Блэкпул отдохнуть. Договорились? Но почему? Первый раз за все время не выдержал англичанин. Почему ты думаешь, что тебе удастся справиться с Московией? Что у тебя есть, кроме старой кирасы и одного меча? Вы все еще не понимаете самого главного, сэр Артур. Впервые за год широко и дружелюбно улыбнулся русский. Самое главное — это не порох и железо. Самое главное — у человека находится здесь. Он выразительно постучал пальцем себе по виску. А здесь у меня лишних 450 лет. Вильсону повезло. Ветер дул с моря, Поэтому в узкую и длинную бухту Чамбало Неф смог войти сам, без весельного буксира. А значит, в кармане купца сохранилась еще пара золотых монет. Оставив на мачтах по одному нижнему прямому парусу, судно неспешно проскользило под темными пушечными стволами, охраняющие вход в бухту крепости, и бросило якорь вблизи вытянувшихся от берега причалов. Теперь предстояло встретиться с начальником порта, получить разрешение на стоянку и разгрузку на торговлю в городе. Никаких трудностей с этим англичанин не ожидал. Среди купцов хорошие вести распространяются быстро, и весь он знал, что несколько лет назад султан казнил за взяточничество 30 тысяч своих беков, и теперь османские чиновники честны и исполнительны как никогда. При подобных сообщениях из дальних стран купцы начинали громко сожалеть, что Сулейман Великолепный еще не успел прибрать под свою руку всю Европу с ее дикими нравами. Тем более, что османы, как всем известно, отличались крайней терпимостью к покоренным народам, не требуя принимать свою веру, изменять обычаям и укладу жизни, и даже оставляя на местах прежних правителей, если те, разумеется, искренне присягали великой порте. К корме судна подтянули привязанную на длинной веревке шлюпку. В нее спустили четверо моряков и сам купец, опустили на воду весла. Десяток гребков, и они оказались у подножия многоярусного, ступенька за ступенькой, взбирающегося на крутой склон города. «Водички свежей не желаете?» — немедленно направился к ним бродивший у причала старикашка в свободной рубахе и коричневых шароварах с бурдюком на спине. «Холодная, ключевая!» Вильсон услышал, как зарычал за спиной магистр и предупреждающе вскинул руку. «Подожди, не ругайся!» А затем почти ласково обратился к торговцу водой. «Откуда, говоришь, водица?» «Родник под горой бьет», — неопределенно махнул рукой в сторону старик. «Оттуда и ношу, как же иначе?» «Далеко?» «Далече», — тяжко вздохнул старик. «Водицу испевать станете, али как?» «Ты сам-то откуда?» «Родился?» «Из-под Калуги мы, почитай, уж годков 20, как татары угнали». Интерес, проявленный иноземцами к его скромной персоне, заставил забыть водоноса о своей корысти. Поначалу при осаде у Массима Бея трудился, а как слаб стал, хозяин водой торговать отпустил. Монету серебряную в день приношу, а остальное мое. Не кормит по-прежнему и за жилье платы не требует, дай ему Бог здоровья. Старик перекрестился, слегка поклонившись невидимому Господу. «Язык рабов!» — презрительно фыркнул за спиной русский. Рабов, не рабов, но русскую речь понимали и в Польше, и в Литве, и в Ливонии, и в Крымском ханстве. Понимали смысл разговоров в Швеции и Дании. Если Вильсон собирался наращивать капитал, торгуя с богатой Московией, то обходиться в восточных землях без толмача было для него едва ли не важнее покупки хорошего судна. И сейчас англичанин откровенно наслаждался, общаясь с русским рабом, запросто, без чьей-либо помощи. «А домой вернуться не хочешь? Старовать совсем? Хозяин может и отпустить». «А кто меня там помнит, Мурза?» — отмахнулся водонос. «Столько лет прошло. Кто кормить станет старика? Кому нужен такой хомут на шею? Не, здесь я уже привык, прижился. Угол есть, харч дают. Водичкой вот приторговываю». «Ты налей мне водиться-то, налей». Полез в карман камзола англичанин и нащупал там медную монету. Где начальник порта сидит, не знаешь? А как же не знать? Водонос торопливо развязал бурдюк и наполнил большую медную кружку. До конца этой улицы дойдете, там мазанка белая стоит, с большим крыльцом. Рядом два янычара постоянно сидят. Не ошибетесь? Хорошо, ступай. Холодную родниковую воду, показавшуюся особенно свежей после затухшей в бочках корабельной, купец все-таки выпил. Отдал рабу пару медных монет, не посмотрев на их достоинство и происхождение, и решительным шагом направился в сторону мазанки, угол которой виднелся из-за сложенной перед причалом груды мешков. Богатым портом Чембало управлял довольно молодой араб, худощавый, гладко выбритый, с непропорционально большими голубыми глазами на скуластом лице, одетый в короткую курточку, оставляющую открытую грудь, и шелковые штаны. В мазанке, пол и стены которой укрывали плотные войлочные ковры, покрытые коричнево-зелеными узорами, было жарко. Но висевший в воздухе горьковатый запах крепкого кофе каким-то непостижимым образом скрадывал духоту и придавал казенному дому ощущение уюта. Сидевший на вышитой подушке араб сделал вид, что приподнимается со своего места, и указал посетителям на ковер перед собой. Артур Вильсен с готовностью сел, поджав под себя пятки, а русский, слегка расставив ноги и положив руки на рукоять меча, остался угрюмо стоять, глядя в стену перед собой. Начальник порта, не сумев скрыть изумление от вида громадного воина, довольно долго рассматривал его снизу вверх, отчего наемник казался раза в полтора выше, нежели был на самом деле. Потом соскреб с подноса костяную трубочку кальяна, основательно, судя по зазвучавшему бульканью, затянулся, после чего перевел взгляд на купца. «Ты напрасно ходишь по улицам города с вооруженным рабом, торговец», — говорил араб, естественно, по-итальянски. На каком еще языке мог обращаться к гостю чиновник в землях, которые больше трех веков обживались генуэзцами и населялись ими по сей день, поскольку после вхождения Крыма в Османскую империю порта ограничилась присылкой нескольких гарнизонов из престарелых ветеранов в крупные города и горстки чиновников, присматривающих за общим порядком. Разумеется, избавляясь от ханского налога с христиан, большинство местных жителей окрестились мусульман, стали называть себя беями, музами и татарами. Но от этого они не переставали быть итальянцами, детьми итальянцев и их внуками, светлокожими, черноволосыми и остроносыми. Англичанин мстительно улыбнулся, представляя себе, что чувствует сейчас магистр. Помнится, он всегда ругался, что в портах и кабаках многих стран слышалась русская речь вместо его любимой английской. Вот пусть теперь порадуется, здесь по-русски не говорят. Начальник порта принял улыбку на свой счет, осклабился в ответ и повторил. «Ты напрасно ходишь по улицам города с вооруженным рабом, торговец. Великая Оттаманская империя — это не дикая, разнузданная Европа. Здесь нет разбойников и грабителей. Здесь никто не затевает на улицах пьяных драк и не попрошайничает. Твой охранник скорее привлечет внимание караульных янычар, и вы оба окажетесь в зиндане до прояснения ваших личностей и намерений». «Я знаю об этом, уважаемый паша», — кивнул англичанин. «И горд тем, что мне посчастливилось ступить на земли великого султана Сулеймана Великолепного. Да продлит Господь годы его правления на много-много лет. И да будет милостив к нему Аллах!» — подхватил слова гостя раб. — Да пребудет он в сиянии своей мудрости и непобедимости. Вильсон со своей стороны поддакнул, хорошо зная, что с чиновниками, пресыщенного богатством и силой Востока, нельзя спешить с деловыми вопросами, а сперва следует просто поиграть словами, выражая свое восхищение и уважение как своему собеседнику, так и его стране. После долгого и обстоятельного восхваления султана купец вернулся к прерванному разговору и кивнул на русского. «Разумеется, достопочтенный паша, я не стал бы ходить по земле величайшей и могущественнейшей из империй с оружием, но воин сей не является моим рабом. Он всего лишь плыл вместе со мной в Чембало, чтобы поступить на службу к великому султану, желая сражаться на границах империи с его врагами». «Вот как?» — несколько удивился араб, опять переводя взгляд на русского. «Ну что же, наш великий, мудрый и могучий правитель всегда с радостью встречает иноземцев, желающих честно служить блистательной порте. Вот только янычары могут этого не знать, и вы все равно окажетесь в Зиндане. Хотя я, мой уважаемый друг, постараюсь замолвить за вас в этом случае несколько слов». Купец, услышав, что он стал уважаемым другом, приободрился и понял, что пора переходить к вопросу о стоянке. «А что касается русского?» «Я же говорил, о мудрый паша!» — улыбнулся Вильсон. — Он мне не раб, и я не могу запретить ему носить меч. Если это смогут сделать ваши янычары... Раб кинул на русского оценивающий взгляд в третий раз, опять взялся за мундштук кальяна, глубоко затянулся и, наконец, покачал головой, признавая поражение. — Да, мой друг, не все наши желания увенчиваются успехом. Однако вам следует поскорее сходить к султанскому наместнику Балаклавы, Караки Мурзе, и высказать желание вступить на службу. Так будет спокойнее всем. — Разумеется, — с готовностью кивнул англичанин. — У меня даже имеется к нему рекомендательное письмо. — Откуда? — развел руками начальник порта. — У вас есть друзья при дворе султана? Мне настоятельно советовал посетить Крым мой друг Франциско Кроче, продавший мне свой неф. Он говорил, что здешние беи с охотой покупают бархат и габардин, мягкое сукно, а отсюда можно вывести сильных рабов или умелых русских мастеровых. — Да, это так, — согласился араб. — Не согласится ли в таком случае, уважаемый паша, дать моему кораблю разрешение на стоянку и разгрузку привезенного товара? Буду только рад, если такой чудесный гость задержится в нашем городе. Искренне обрадовался араб. За швартовку судна вам надлежит уплатить в султанскую казну 8 алтун, 2 алтуна в казну хана Гирея и 1 на нужды города. Еще 1 на нужды порта и далее по 3 алтуна за каждый день стоянки. 8, 2, 1, 1. Вам никак не управиться с делами не менее чем за 3 дня, мой драгоценный друг. Итого взнос за швартовку составит 21 алтун или 30 дукатов. А если в испанских дублонах? 27 дублонов, — с готовностью перевел раб. — И вы можете подходить ко второму причалу. Пошлину на товар я определю после разгрузки трюмов. — Ко второму? — англичанин хотел было подняться, но вовремя вспомнил, что ближние к Мазанке причалы довольно низкие, рассчитанные на небольшие галеры или рыбацкие лодки. Нефу для нормальной разгрузки необходим высокий причал, на который из ведущего в межпалубное пространство люка в борту можно напрямую выкатывать бочки и выносить тюки. «А нельзя ли мне встать к одному из дальних причалов, из тех, что перед самыми верфями?» «Они очень стары», — с приторным прискорбием покачал головой араб и снова взялся за кальян. «Очень стары. Я не могу допустить, чтобы товар такого уважаемого человека упал в воду из-за ветхости причала. А если я готов рискнуть?» «Великий султан возложил ответственность за порядок в порту Балаклавы на меня. Да проведет он свои годы в счастье и радости, и груз ответственности за любую беду в любом случае ляжет только на меня». Вильсон вздохнул, хорошо понимая, каким образом можно облегчить тяжкий груз ответственности начальника порта. «А если я добавлю золотой испанский дублон?» Тут англичанин вспомнил про 30 000 посаженных на колья взяточников и осекся. Араб выжидательно приподнял подбородок. «А если я внесу лишний дублон на ремонт этого причала?» Нашел способ выкрутиться купец. «Быть может, тогда мне будет позволено встать именно к нему». «Ремонт причалов султанского порта — это очень важное дело», — задумчиво кивнул начальник порта. «Пожалуй, ради этого важного дела я приму на себя вину. И да будет великий султан, благословенный Аллахом, всесильным и всемогущим, милостив ко мне, и да пребудет с нами его мудрость». С облегчением поднявшись, Вильсон отсчитал золотые монеты, вышел на залитую солнцем улицу, прошелся до самых дальних высоких причалов и, выбрав самый добротный, замахал с него руками на судно, указывая место для стоянки. На бушприте один за другим поднялись два косых паруса, выгнулись вперед, и купец сладко повел плечами. «Теперь нужно сходить...» Тут он спохватился и перешел с итальянского на русский язык. «Теперь нужно сходить к городскому мурзе, передать ему письмо от Франческо, попросить от наместника рекомендации к местным купцам. Когда есть весомая рекомендация, дела идут куда веселее. Заодно узнаем, как найти столь дорогого твоему сердцу Девлет-Гирея». «Девлет-Гирей — это крымский хан», — холодно ответил русский. «Он живет в Бахчисарае». «Если ты прорубишься к нему с помощью меча», — усмехнулся англичанин, «то вряд ли сможешь спокойно договориться о своих хитрых планах. Гораздо надежнее получить рекомендательное письмо. Где тут бродит наш знакомый водонос? Сегодня ему повезет с медными монетами. Эй, старик, иди сюда, налей мне еще кружку воды и проводи нас к дому короки Мурзы. Его ты тоже наверняка должен знать». Хотя водонос и называл жилище султанского наместника дворцом, особого впечатления он ни на англичанина, ни на тирца не произвел. Обычный двухэтажный дом с редкими узкими окнами и башенкой на одном из углов, сильно смахивающий на очень большую мазанку. Хотя, конечно, дом был либо деревянный, либо и вовсе каменный, но хорошо оштукатуренный и выбеленный для защиты от солнечных лучей. «Проходите мимо», — махнул им стоящий у дверей мужчина в потрепанном ватном халате, сжимающий в единственной руке деревянную палку. «Постоялый дом дальше, под скалой». Услышав русскую речь, магистр вздрогнул, скрипнул зубами, но сдержался, вовремя сообразив, что перед ними поставленный привратником раб, из-за увечья малопригодный к другим работам. «Нам нужен великий паша Короки Мурза». Англичанин давно усвоил, что лишние возвеличивающие эпитеты на Востоке неуместными не бывают. «Мы пришли к нему не с жалобой или просьбой, а с письмом от его давнего друга, Франческо Кроче из Чивитавеньи. «Откуда?» — не понял раб. «Чивитавенья», — раздельно повторил англичанин. «Скажи просто, весть привезли от Франческо Крочи». «Подождите здесь», — грубо распорядился привратник и ушел внутрь, заперев кованую решетчатую дверь на засов. «Пригласят к наместнику сегодня», — негромко предсказал англичанин. «Торговля получится хорошей. Если предложат зайти спустя пару дней, придется крутиться самому. А то еще и ждать сгруженным судном заставят, пока паша для беседы освободится». «Так он паша или мурза?» — не понял русский. «Мурза, конечно», — пожал плечами купец. «Тут на все ханство один-единственный султанский паша сидит в кафе. Остальные или мурзы, или ханы местные. Но уж очень каждый любит, если его пашой называть». Звякнула, открываясь решетка, и путники увидели, как посторонившийся привратник сгибается перед ними в низком поклоне. «Прошу вас входить, почтенные, мурза ждет вас». Изнутри жилище наместника походило на дворец куда больше, нежели снаружи. Поднявшись на второй этаж, гости оказались на балкончике, опоясывающем все стены изнутри. Внизу широкий двор пересекали выложенные мраморными плитами дорожки, нарезая усаженные розами, тюльпанами, шиповником и васильками треугольные клумбы. Посередине искрился под солнечными лучами неглубокий, от силы по колено, но довольно широкий бассейн. От влаги и зелени дохнуло прохладой. «С этого балкона мурза своим гаремом любуется, когда те гуляют», — шепнул, обернувшись тирцу англичанин. И в голос его послышались нотки зависти. «А ты не в Англию возвращайся», — неожиданно посоветовал русский. «А где-нибудь в Бафре поселись. Прими ислам и заводи себе хоть два гарема. Никто слова не скажет». «Ну, скажешь», — отрицательно покачал головой купец, но как-то неуверенно. «Вот сюда, почтенные!» Перевратник распахнул дверь, ведущую в угловую, как раз под башенкой комнату, и снова низко поклонился. В помещении, в котором царил прохладный полумрак, пахло кофе и яблоками. Полы, разумеется, устилали наложенные в два, если не три слоя ковры. По стенам извивались, причудливо переплетаясь, утолщаясь и утончаясь, разноцветные линии, напоминающие изящную арабскую вязь. Тут и там валялись набросаны в беспорядке толстые подушки. Посреди помещения стоял низкий продолговатый столик, на котором теснились вазы с персиками, виноградом, абрикосами, грушами и яблоками, среди которых потерялись два блюда с копченой рыбой и высокий кувшин с тонким, изогнутым наподобие лебединой шеи носиком. У стола полулежал, откинувшись на спину, хорошо упитанный мурза в расстегнутом парчевом халате, под которым, впрочем, проглядывал другой, атласный. На вид султанский наместник выглядел далеко за 40. Мешки под глазами, складки около рта, проседь в черных волосах. Вдобавок он тяжело дышал, словно только что очень долго рубился с кем-то на мечах. «Почему Андрей не забрал у вас оружие?» — удивился хозяин дворца. Русский в ответ презрительно рыкнул, и мурза, поморщившись, покачал головой, явно делая далеко идущие выводы. «Так это вы привезли мне послание от Франческо?» «Да, оно у меня», — подступил ближе англичанин и вытянул конверт из-под обшлага камзола. Мурза приподнял руку, и купцу пришлось перегнуться через стол, чтобы вложить послание в пухлые пальцы. «Мое имя Артур Вильсон». «И как поживает мой друг Крочи?» Перешел на английский язык Мурза, крутя конверт перед собой, но не торопясь его вскрывать. «Он решил основать новый торговый дом. Собирается перебраться в Милан». Англичанин отступил немного назад, не решаясь сесть без приглашения. «Заказанную каравеллу продал семье Гальдони прямо со стапеля. Свой старый неф отдал мне». «Отдал?» — приподнял брови Мурза. «Продал в долг. С отсрочкой на 3 года», — уточнил Вильсон. «Наверное, ты очень понравился, Франческо, если он не содрал с тебя 3 шкуры, причем вперед», — рассмеялся хозяин дома. «И это прощает многое. Но только почему ты являешься к друзьям своих друзей со столь внушительной охраной? Так можно потерять расположение даже самых хороших товарищей». «Это не охранник», — поспешил оправдаться купец. «Этот наемник хочет служить султану. Точнее, он хочет подружиться с крымским ханом и вместе с ним уничтожить Московию». «Русский, что ли?» «Да, умудрейший паша». «Просто удивительно, как много предателей рождает московская земля», — удивленно покачал головой хозяин дома. «И каждый стремится смешать свою родину с грязью и уничтожить как можно скорее. И еще, не нужно называть меня пашой. Я Мурза, великого султана, милостью его получивший чин наместника Балаклавы. Я не желаю ничего большего. Наш род служит великой порте 200 лет и никогда не искал званий и почестей». «Простите, короки Мурза», — понятливо кивнул гость. «Так ты хочешь вступить на службу нашему всемилостивейшему и мудрейшему султану Сулейману Великолепному?» Перешел Мурза на русский язык, обращаясь к Тирцу. «Нет», — мотнул головой воин, положив руку на меч. «Я хочу найти Девлет-Гирея и вместе с ним за 10 лет полностью разгромить и покорить Россию». «А почему именно Девлета?» — задумчиво почесал нос уголком конверта Мурза. «Потому что он крымский хан», — пожал плечами русский. «Милостью султана Сулеймана крымским ханом является Сахыб-Гирей». Мурза наклонился вперед, подобрал с одной из вас большую сочную грушу и вонзил в нее редкие желтые зубы. «В 1551 году султанским ферманом он смещен с ханского престола и вместо него назначен хан Девлет-Гирей», — уверенно чеканил Тирц. «Может быть, вам, русским, этого и хочется?» — с ухмылкой начал Мурза, как вдруг его гость взревел дурным голосом. «Я не русский!» — выхватил меч и шагнул вперед. «Андрей!» — завопил хозяин дома и швырнул воина грушу, которую тот резким движением меча прямо в полете рассек на 2 половинки. В стороны брызнул сладковатый липкий сок. «Магистр!» — кинулся на своего дракона англичанин. Нарослый кандидат наук, не 1 десяток лет любовно оттачивавший мастерство рукопашного боя и рубки на мечах, легко стряхнул его в сторону, перебросил меч из руки в руку и сделал еще шаг. «Андрей!» Привратник влетел в комнату, сходу огрел русского по спине своей палкой, потом вцепился в нее зубами, рванул, и в руках у него оказался длинный тонкий клинок. «Кацап! А!» — обернулся на звонкий удар по керасе воин, по-звериному зарычал и спрятал в ножны меч. «Жмудин!» «Ха!» — резко выдохнул однорукий, приседая в длинном выпаде. Но русский просто подставил под укол левой ладонь. Клинок пронзил ладонь, войдя в нее на всю длину, и Тирц сжал кулак, сжимая в нем руку врага вместе с эфесом потайного оружия. А потом принялся мерно бить привратника кулаком по лицу. Тем временем Мурза с неожиданной для оплывшего тела резвостью на четвереньках отбежал к стене, выковырнул из-под ковра лук, несколько стрел, быстрым движением воткнул большой палец в наперсток и выпрямился во весь рост, изготовившись к выстрелу. Ощущение в руках оружия несколько успокоило хозяина дома. Даже одышка исчезла, и он, вместо того, чтобы выстрелить, всего лишь окрикнул распоясавшегося гостя. «Отпусти моего раба!» «А?» Русский отпустил обмякшее тело и, не обращая внимания на капающую с руки кровь и на нацеленный в грудь граненый наконечник стрелы, двинулся на хозяина дома. «Не смей!» Опять кинулся вперед и повис на русском купец. «Стой! Не то не получишь письма к Гирею!» Угроза подействовала. Воин остановился, оглянулся на измочаленного однорукого, прокашлялся и хрипло заявил. «Извините, погорячился». «Он совсем безумен, Вильсон?» Не опуская лука, по-итальянски спросил Мурза. «Почему ты позволяешь, чтобы он ходил с мечом? Как ты не побоялся взять его на корабль?» «По дороге я показывал его в портовых кабаках», — осторожно отступил от воина англичанин. «И за все время на нас не рискнул напасть ни один пират, и на судно не пролез ни один воришка». «Я бы тоже не полез», — кивнул Мурза, поводя по тетиве на перском. «Он больше не кинется?» «Нет», — покачал головой англичанин. «Насколько я понял, прежде чем наняться ко мне на корабль, он пересек Ливонию в облачении крестоносца. А местные жители крестоносцев очень не любят. Кажется, пару раз его пытались зажарить живьем в доспехах, потом пробовали заморозить, поливая в стужу водой, забивали оглоблями, травили собаками. Я не стану предполагать, сколько тамошних сервов он перебил, чтобы выйти из лесов к порту, но он почему-то твердо уверен, что во всем виновата Московия и намерен ее уничтожить». «Как ты его называешь, если от слова «русский» лишаться рассудка?» «Ему нравится, чтобы его называли магистром. У меня на корабле все так и поступают». «Оно понятно», — кивнул Мурза, опуская лук и переходя на русский язык. «Андрей жив, магистр?» Тирц наклонился, пощупал окровавленной рукой привратнику пульс на шее, потом утвердительно кивнул. «Жив! Я ему даже ничего не сломал». «Зря», — зло выдохнул хозяин дома. «Но он не должен пропускать в дом гостей с оружием». «Расслабился. Сбрось его вниз», — неожиданно приказал Мурза. «Покалечится. Только смотри, чтобы на розовые кусты не упал, помнет». Они встретились с глазами. Холодный взгляд безумного русского и злой, хищный османского ставленника. На этот раз отступил гость. «Дело ваше!» — пожал он плечами, быстрым движением запустил пальцы привратнику под пояс шаровар, отступил к двери, крякнул, поднатужившись, и одной рукой перебросил того через перила балкона. «Отойди в угол!» — сипло приказал Мурза, указывая Тирцу на дальнюю от дверей сторону комнаты. Русский послушался. Хозяин дома бочком пробрался к выходу и выглянул наружу. Раб лежал точно на дорожке между кустами цветущих желтых роз и голубым треугольником васильков. Оставалось загадкой, то ли безумец заранее прикинул, куда попадет, то ли слишком полагался на свою удачу. «Однако веселых гостей присылает к нему в дом друг Франческо. Если кто-нибудь еще заявится с письмом от давнего товарища, нужно будет сразу посадить на кол». Впрочем, Мурза все еще не мог решить, как поступить с этими, что устроили кровавую драку у него во дворце, но, тем не менее, называются друзьями. «Может, напоить бриллиантовым кофе? Или приказать без лишних хитростей отрубить головы? А вдруг Франческо обидится? Может, у жадного хитрого итальяшки имелась какая-то скрытая мысль, которую он, старый, обленившийся толстяк, не удосужился разгадать?» «Фейха!» — громко крикнул Мурза во двор. «Поди сюда и прихвати чистую тряпку и мох сухой». Он вернулся в комнату и, наконец-то, указал гостям на стол. «Присаживайтесь, угощайтесь», а сам открыл конверт. Письмо оказалось пустым. Франческо просто писал, что помнит его, что желает счастья и здоровья, что надеется основать новый торговый дом, и, если получится, пришлет вестника и попросит помощи в основании представительства в Крыму и Стамбуле. Писал, что молодой капитан Артур напоминает его в молодости, но кто знает теплую и податливую Бетти, он вполне может оказаться и чужим семенем. Это означало, что за посаженного на кол купца кроче и вправду может обидеться. А что касается русского... Короки Мурза оторвался от письма, стрельнув глазами поверх листа. Пречистый гость жадно поглощал персики вперемешку с грушами и виноградом. Но взгляд его оставался холодным и безразличным, словно душой тот находился в другом месте и ином мире. По балкону затопали босые ножки, и в комнату вошла молодая черкесская невольница в полупрозрачных шароварах тонкого китайского шелка и большой грудью, выпирающей из-под широкой атласной ленты, перекручивающейся впереди. «Перевяжи ему руку!» — кивнул хозяин на русского. Невольница опустилась перед гостем на колени, прикоснувшись грудью к его ноге, осторожно приподняла раненую ладонь, наложила на кровоточащее отверстие пук лечебного болотного мха, осторожно примотала длинной полотняной лентой. Англичанин не мог оторвать похотливого взгляда от смуглой спины рабыни, расширяющейся в крутые бедра. А вот русский... Для русского ее словно не существовало вовсе. Взгляд его не дрогнул и не потеплел ни на мгновение. Рука не шелохнула в ответ на ласковое прикосновение ни одним пальцем. «Так каковы ваши планы, дорогой Артур?» Голос хозяина дома заставил англичанина вздрогнуть. «Я?» Он испуганно схватился за виноградную гроздь, облизнул алые губы. «Я хочу продать здесь привезенные из Испании ткани, купить русских мастеровых и перепродать их на север Италии. Надеюсь, выручки и накоплений за прошлый год хватит, чтобы заменить мой старый неф на что-нибудь более крепкое». «Понятно», — шумно втянул воздух Мурза. По мере того, как он успокаивался, к нему возвращалась старческая одышка. «Понятно. Жаль только, мой дорогой, хороших невольников в Балаклаве нынче не купить. Не купить. Он надолго задумался, потом, встрепенувшись, продолжил. Я думаю, разгрузив судно, вам следует отойти и встать на якорь. Тогда не придется платить за стоянку. А самому тем временем отправиться в Мангун-город. Туда ногайцы после прошлогоднего набега на Дон много невольников отогнали. Там и цена ниже окажется, и выбор больше. Так ведь гнать придется, — развел руками англичанин. Одному не уследить. Тут я помогу, — кивнул хозяин дома. Я, может, и не бей, но несколько мурз в карасовских степях мне в преданности поклялись. Я буду искренне благодарен вам, короки Мурза. Скажи мне, магистр, — повернул Мурза голову к русскому, — почему ты так уверен, что сможешь уничтожить Московию? У тебя есть армия? У тебя есть преданные друзья? Или тебе известен заговор возле царя? У меня есть знание, — бросил, словно выплюнул гость. «Ты великий колдун или алхимик?» «Нет, я просто умный», — оскалился воин. «Я знаю, как победить Москву. Знаю слабое место». «Не ты первый», — со вздохом покачал головой короки Мурза. «Немногим больше 10 лет назад в Бахчисарае сидел князь Белецкий, Семен Федорович, и говорил то же самое. Обещал довести до самой Москвы и посадить на трон, дань наложить на всех от мала до велика и казну царскую выгрести досуха. И что? Только до Оки добрались. Князь Бельский, выродок, предатель и идиот, — отмахнулся русский. Все, на что хватало его мозгов, так это набрать толпу побольше, да забежать с неожиданной стороны. А мужик русский, он как медведь, с какой стороны не забегай, а когтистую лапу схлопочешь. Россию не нахрапом брать надо, ее сперва вымотать потребно, чтобы сама потом упала, чтобы сама смерти захотела и оставалось подойти только додавить. Это каким образом? Мурза окончательно успокоился и, наконец-то, отложил лук, но недалеко, на расстоянии руки. «Вот Девлет-Гирея встречу, ему все я расскажу». «Ты боишься, как бы Московия не пострадала?» «Отчего?» — не понял русский. «Ну как, отчего?» — усмехнулся хозяин дома. «Ты только что говорил, что гибели Московии хочешь, а секрет ее живучести бережешь? Почему? Уж не боишься ли, что, узнав тайну, кто-нибудь и вправду уничтожить ее сможет?» «Тайну?» Воин отмахнулся от невольницы, облизнул пересохшие губы. «Тайну? Хорошо. Коли сами готовы все сделать, так черт с вами, делайте. Только до конца дело доведите». «Фейха!» — Мурза понял, что сейчас прозвучит нечто, совершенно излишнее для посторонних ушей. «Ступай отсюда, на кухню иди». Русский проводил ее холодным, отрешенным взглядом, видя перед собой не человека или красивое тело, а всего лишь возможного соглядатая. «Тайна?» «Тайна погибели московской проста, как батон за 13 копеек. На Россию нужно ходить набегами 2 раза в год, лет 10 подряд, без передышек и послаблений. 1 раз ранней весной, во время посевной, чтобы не дать посадить хлеб. 2 раз осенью, во время уборочной, чтобы не дать собрать то, что посадить так и удалось. И на следующий год точно так же, и на следующий, первый год, может, голода и не начнется, но на второй или третий наверняка. К четвертому и пятому русские начнут пухнуть и дохнуть, станут сами выбегать навстречу татарским коням и проситься в рабство. К десятому году они просто вымрут. Мы придем туда теплой весной, пустим коней пастись на заросших травой пустых городских улицах, выберем себе лучшие дворцы и просто останемся там жить. Англичанин громко сглотнул и принялся жадно пожирать яблоки, словно голод уже наступил. Мурза задумчиво сунул в рот уголок письма и заелозил им между зубами. Покачал головой. Ранней весной, после стаивания снега, земля сырая, размокшая. Войску по степи не пройти, завязнет. Осенью, после летнего жара, трава пересыхает, горит, как порох. Коням есть нечего. — А кто говорил, что будет легко? — рыкнул русский. — Для того армия и придумана, чтобы делать то, что нужно, а не то, что проще. Командир прикажет, зимой через снежную степь должны пойти. Лошади перемрут. С собой припас возьмите. Готовиться к походу нужно, а не просто так вперед чесать. Гость внезапно остыл и махнул рукой. А че я тут распинаюсь? С Давлет-Гирием говорить нужно. Вам-то что? Вымотают такие походы конницу. Мурза, спохватившись, сунул письмо за пазуху. Каждый год по два раза, да в самое плохое время. Так воевать-то им не придется, хлопнул ладонью по столу русский. Никаких великих сражений и кровавых побед. По землям главное рассыпаться, рубить тех, кто зазевался, разгонять по лесам, кто удрать успеет. Не дайте мужикам к сахе встать. Пусть по схронам и лесам посевную пересиживают. А коли еще и добычу татары прихватят, так то и лучше. Ну, полон какой-никакой всегда попадется, — кивнул Мурза. Найдут чего пригнать. Но вот время... Он мотнул головой. Ладно, тут подумать нужно. Так сразу и не решишь. Послезавтра сюда приходите. Как разгрузку закончите и неф на якорную стоянку уведете, тогда, милостью Аллаха, может, поймем, как с вами поступить следует. Благодарю вас, Карок и Мурза. Поднявшись, поклонился купец. Русский просто выпрямился, прихватив с собой яблоко и покровительственно кивнул. Значит, до послезавтра? Да. Устало кивнул хозяин дома в ответ на грубость гостя. «Да послезавтра!» Когда странные визитеры ушли, Мурза налил себе из кувшина холодного кофе, выпил небольшую чашечку, затем вышел на балкон. «Фейха, коврик постели!» К тому времени, когда он неспешно спустился вниз, толстый водочный коврик уже лежал неподалеку от того места, куда дикий русский сбросил нерадивого привратника. Между зарослями шиповника и ароматными розами, на дорожке, указывающей на Стамбул и находящуюся за ним Мекку. Андрея уже убрали, и Мурзе мимолетно подумалось. Интересно, остался ли тот жив после всего с ним случившегося? Или, наконец, добился для себя окончательного конца? Впрочем, сейчас у Мурзы имелись дела поважнее, и воспоминания о покалеченном рабе быстро улетучились из его разума. Хозяин дома подошел к бассейну, в соответствии с заветами Корана тщательно умылся, после чего опустился коленями на коврик, наклонился вперед, слегка прикоснувшись губами к грубому ворсу. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его!» Корок и Мурза свято исполнял все заповеди пророка. Хотя, может быть, делал это не столь рьяно, как положено истинному мусульманину. Пять раз в день он возносил молитву Богу, но делал это не каждые 3 часа, а утром и вечером. Возносил 2 молитвы после рассвета и 3 перед закатом. Он честно платил ежегодную очистительную милостыню, но отрывал от себя заметно меньше, чем мог. Разумеется, во время Рамадана он с восхода до заката полностью воздерживался от еды, питья и красоток из своего гарема. Но на святой хадж в Мекку так и не решился, раз за разом откладывая его на потом. Однако Господа, по всей видимости, вполне устраивало такое служение, поскольку именно во время молитвы султанского наместника в балаклаве обычно и посещали наиболее удачные мысли. Вот и сейчас, произнося негромкие слова молитвы, Караки Мурза думал о Москве. С этой далекой северной страной было связано само основание их нынешнего рода. Немногим более 1,5 века назад его далекий предок, осевший на землях Крымского полуострова, обедневший генуэзский дворянин Крокко Виолетти, принеся вассальную присягу тогдашнему хану Мамаю, во главе одного из отрядов итальянской пехоты вместе с армянскими, осетинскими и черкесскими ополчениями при поддержке Ногайской орды отправился в далекую Москву защищать право хана на титул царя, ныне утративший всякий смысл и затасканный множеством мелких крымских и астраханских ханов. Но на далеком Дону, на Куликовом поле, Мамаевскую рать едва ли не начисто стоптала русско-татарская конница, приведенная московским князем Дмитрием. Хитрый московский князь не просто разгромил своего законного сюзерена, он привел с собой посмотреть на это зрелище множество торговых людей, как из южных стран, так и своих, русских. В результате, к тому времени, когда Мамай вернулся домой, здесь уже знали про его разгром. И не просто знали, а успели услышать в подробностях с преувеличением беду в 10 раз. На недавнего правителя смотрели как на чумного, поминутно боясь, что вот-вот прискачут закованные в железо московские или тохтамышские воины и уволокут его на расправу пред грозные очи победителей. С поверженным господином остались только верный клятве Виолетти да несколько ногайцев. Итальянец сразу понял, что на родине Мамаю покоя уже не предвидится, и направил письмо османскому султану с просьбой предоставить убежище, но трусливые татары, опасаясь гнева Тохтамыша, ночью зарезали хана, о чем сами же с гордостью и заявили. Кто были эти предатели? История затерла их имена, а Крокко Виолетти остался предан господину и после смерти, не позволив тайно сбросить его в сточную канаву и устроив на остатки воинской казны пышные похороны, мало уступавшие по величию похоронам прочих родовитых правителей. Могильный курган поныне возвышается между Феодосией и Старым Крымом и носит гордое название Шах-Мамай. Вопреки уверенности трусливых шакалов, Тохтамыш не покарал преданного мамаевского слугу и сохранил за ним владение вокруг Кара-Сова, а турецкий султан прислал соболезнования, кошель золота и приглашение на службу. Когда это было? Всего 150 лет назад. В те времена владения Османской империи составляли всего лишь узкую полоску на южном берегу пролива со звучным названием Дарданеллы. Подумать только, Османская империя тянулась вдоль пролива от Средиземного моря до Черного полосой едва ли не в 100 верст шириной. Мог ли кто поверить тогда, что спустя 200 лет эта империя раскинется от Адриатического до Каспийского моря, выйдет к берегам Персидского залива, поглотив в себя Болгарию, Грецию, Венгрию, Молдавию, Крым, Грузию, Курдистан, Месопотамию, Египет. Что ее землями станет все африканское побережье Средиземного моря, острова Кипр, Крит, да и все прочие почти по всем ближайшим морям. «Велик Аллах всемилостивейший и всемогущий, велик его милости преданным рабам его!» Опять наклонился к коврику Мурза. Крокко Виолетти, назло своим соотечественникам, предавшим память хана, принял ислам, а назло бесчестным ногайцам принес клятву верности далекому султану. Именно это правило оставил он своим потомкам. Преданно служить султану не во имя господина, а назло соседям. Завет предка принес свои плоды спустя 100 лет, когда галеры великолепной порты вошли в бухту Кафы, и генуэзские колонии покорно превратились в крымский Санджак. К этому времени имя Крокко постепенно преобразилось в более привычно османскому слуху Кароки. Но Османская империя не забыла рода, преданно служившего ей несколько поколений. Ни один из представителей династии Кароки неизменно назначался султанским наместником в Балыкае. А вот московскому княжеству предательство на пользу не пошло. Его земли оказались надолго отрезаны от Черного моря владениями литовского княжества и астраханского ханства, и о его существовании напоминали только невольники, время от времени пригоняемые с Волги, для добычи лихих ногайских юношей, которые время от времени уходили в далекий поход через Приволжскую широкую степь или дикое поле, появившееся на месте бывших литовских владений. «Велик Аллах, мудрость и справедливость его не знают границ, деяния его праведны и назидательны, а милость приходит к воистину достойным благодати. Для великой порты Московии просто не существовало, как не существовало Дании или Англии. Разумеется, мурзы знали про эти далекие земли, но какой у них смысл? Вот когда воины Оттаманской империи подберутся к городам этих стран, тогда и настанет пора про них узнать. А пока что сипахи и янычарский корпус доблестно перемалывали хвастливых немецких и французских рыцарей, храбрых, но неумелых венгров и литвинов, медленно и неуклонно сдвигая северные границы империи вглубь Европы. Славянские вассалы и гази охраняли границу с Персией, не желающие смириться с потерей своих ближайших соседей, еще совсем недавно преданно плативших дань. Однако маленькая далекая страна внезапно показала зубы, напав на неоднократно заверявшее великую порту в дружественности Казанское ханство. Премудрый Сулейман, да будут долгими его годы, даже приказал крымскому хану пойти казанцам на помощь. Но, перейдя через дикое поле, татары уткнулись в высокие стены Твери. На них налетела русская кованая конница, и казанского ханства больше не стало. Теперь возопит о помощи астраханское ханство. Но непобедимая армия султана завязла сразу в нескольких войнах на далеких границах империи, а крымский хан сидит в Бахчисарае и вспоминает прошлые победы. Да, далекая Московия неожиданно превратилась в очень близкую головную боль. Если так пойдет дальше, то уже не янычары через несколько лет подойдут к границам России, как назвал ее сегодняшний безумный гость, а русские сами появятся у рубежей империи. Впрочем, уже сейчас османские владения отделяют от русских только дикое поле да ногайская степь. Падет астраханское ханство, границы сомкнутся. Мурза вознес еще одну молитву, лишнюю. Хотя, конечно, молитва Аллаху лишней не бывает. Но, может быть, всемогущий объяснит, почему русский так упрямо желает иметь дело именно с Давлет-Гиреем. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его. Девлета Караки Мурза вспомнил далеко не сразу. Да разве просто упомнить множество сыновей, рожденных в многочисленном ханском гареме? Девлет, словно назло Сахыб-Гирею, стремящемуся отсадить кочевников на землю, и даже построившему в степи несколько мечетей, вокруг которых предполагалось разрастание будущих городов, кочевал вместе с одним из ногайских городов, беем которых сделал его отец. Ходил в набеги, сам на черкесов, вместе с астраханскими ногаями, несколько раз поднимался вдоль Волги и грабил московские земли. По приказу султана ходил на Тулу. Один из множества гиреев, ничем не лучше и не хуже других, хотя невольников на крымских рынках стало маловато. Сахыб-Гирей, не запрещая подданным ходить в набеги на соседей, сам засиделся в столице, выбравшись из нее только дважды, когда отправлялся под рукой премудрого великого Сулеймана усмирять взбунтовавшиеся молдавские земли. Да, после купания в Оке Сахыб потерял интерес к военным походам. 10 лет назад, отправившись с князем Бельским покорять Москву, войско дошло до Оки, начало переправу. Но тут, непонятно откуда, появилась русская дружина, ну, скорее всего, порубежный разъезд. Увидев исконных, ненавистных врагов, русские, не считаясь их числом, ринулись в сумасбродную атаку, изрубили часть не ожидавших столь скорой сечи татар, а остальных загнали обратно в воду. Сахыб-Гирей наравне с простыми воинами переплыл Оку обратно, держась за гриву у коня и благодаря Аллаха за то, что из-за жары не стал надевать доспеха, но все равно вдоволь нахлебался мутной воды. Татарская орда простояла тогда на своем берегу несколько дней. Русские воеводы за это время успели подвести еще несколько дружин, разбили воинский лагерь. А когда Сахыб-Гирей увидел, что они подвозят еще и пушки, хан повернул назад. «Да пойдет гнев Господа на головы неверных, и да пребудут победы с войском великого султана!» Да, после купания в Оке Сахыб-Гирей потерял интерес к походам, и он не станет вести войска через дикое поле дважды в год в самую что ни на есть распутицу. План русского по разорению Московии казался Мурзе вполне осуществимым. И более того, план этот всеми своими деталями полностью отвечал интересам великолепной порты. Он позволял избавиться от набирающего силу крайне опасного империи врага. Он не требовал присутствия султана и привлечения лишних войск. Этот план можно было бы осуществить силами крымского вассала, силами ханства. Караки Мурза понял, что Аллах внял его молитвам и вложил в слабый разум нужные мысли. Разорение и уничтожение Московии необходимо. Оно полезно Османской империи и угодно Богу. Мурза кряхтя поднялся и заметил, что одышка опять исчезла. Значит, Аллах дарует ему силу для осуществления замысла. О голове по-прежнему роились мысли, постепенно укладываясь одна за другой в стройный план. Сахыб-Гирей не способен вести долгую изнурительную борьбу против скрытого за диким полем врага. Значит, нужен более молодой, энергичный, властный хан. Хан, у которого хватит терпения на протяжении 10 лет раз за разом упрямо поднимать татар и гнать их через раскисшую степь к московским рубежам. Делать это, несмотря ни на что, настырно и безраздумно. Перед Мурзой сразу появился образ русского, широкоплечего, ненавидящего, тупо устремленного к уничтожению Москвы и умеющего, надо сказать, отважно драться. Этот действительно станет раз за разом накатываться на московские земли, пока его не убьют или пока он не добьется своего. Но он станет атаковать Московию, даже если ему придется идти через дикое поле в одиночку. Ну что же, Сулейман Великолепный приветствует в мудрости своей привлечение на службу блистательной порте любых иноземцев, будь они хоть трижды иноверцами, лишь бы честно исполняли свой долг. Но вот татары... Татары могут не признать над собой власти русского. Эти дикари не умеют чтить приказы и уважать волю султана. Им нужен правитель из наследных ханов. Мурза поймал себя на том, что по-прежнему стоит у молитвенного коврика и смотрит в сторону далекой Мекки. Он пригладил тонкую длинную бородку, повернулся и неспешно пошел к бассейну. Наследный хан. Помнится, русский хотел Девлет-Гирея. Хорошо, будет ему Девлет-Гирей. Власти султанского наместника в Балаклаве вполне хватит, чтобы заставить никому неизвестного степняка прислушаться к своей воле. Девлет-Гирей станет ханом, русский — калги-султаном. И посмотрим, чего им удастся добиться за ближайшие пару лет. Если нагайские орды не будут разбиты в ближайшие походы, тогда он, Караки Мурза, лично отправится в Стамбул, припадет к ногам султана и изложит ему свой план, сразу похваставшись первыми успехами. И тогда, милостью Аллаха, он вернется назад с фирманом для Девлета на Крымское ханство. Давно пора сместить обленившегося Сахыб-Гирея. И коли такое случится... Мурза зачерпнул из бассейна прохладной воды и ополоснул разом разгоревшееся лицо. Коли такое случится, то крымским пашой, наместником в Кафе или Малом Стамбуле, как его начали в последнее время называть, то крымским пашой наверняка будет назначен тот, кто сможет более умело распорядиться своим постом и сможет приумножить славу империи, действуя руками всего лишь одной из ее провинций. Караки Мурза снова омыл лицо и поднял глаза к стремительно темнеющему небу. Наступала ночь, но одышка исчезла вместе с усталостью, а желание посетить гарем не возникало. Мурза понял, что не успокоится, пока не напишет несколько писем. Охрану грамоту для безумного русского, подробное письмо с обещанием милостей в обмен на доверие посланцу Девлет-Гирею. И еще одно письмо, которое русский отвезет Девлету сам. Кроме того, нужно вызвать Кара-Мурзу и Алги-Мурзу со своими нукерами из Карасова. Пусть проводят русского до ногайских кочевников, не то он со своим больным разумом наверняка зарубит кого по дороге, устроит кровавую сечу, да и сам в ней пропадет. Нет, пусть выплескивает свое безумие на русскую границу. Там ему и место. Как его звали? Магистр? Странное имя. Странный воин. Сегодня же отпишет грамоты, утром разошлет их с гонцами, а потом останется только ждать. Караки Мурза внезапно остро пожалел, что назначил визитерам встречу на послезавтра, а не на утро. Уж слишком сильно влияла на разум османского чиновника итальянская кровь, и ждать он очень, очень не любил.